Я хочу сказать, друзья, что книгу Библию я давно читаю, 4 десяток лет, и не просто читаю, изучаю. Эта книга изменила всю мою жизнь, эта книга сблизила меня с Богом, эта книга принесла мне живую веру, эта книга открыла смысл жизни, это прекрасно. Книга Библии – это такая книга, которая задает вопросы людям, и которая отвечает на вопросы, которые есть у людей. А у нас, живущих на земле, много вопросов. В каждой душе есть эти вопросы. Часто люди не знают ответы на них. Ищут ответы, обращаются к темным силам, где-то к каким-то ясновидящим, каким-то гадалкам, пытаясь найти ответы на трудные вопросы жизни. Вот я хочу прочитать текст, который записан книга пророка Ионы. В первой главе здесь мы находим такие слова. Немножечко поясню, о чем идет здесь речь. В этой книге повествуется о том, как Бог посылает своего пророка к ассирийскому народу, в столицу Ниневию, чтобы он проповедовал людям. Потому что люди настолько умножили беззаконие и грешные поступки, что Бог определил произвести над ними суд. Но Бог, Он любящий Бог, и Он не совершает суда над человеком, если не даст ему возможности исправиться, спастись. И поэтому Бог посылает даже к таким людям, как ассирияне, идолопоклонники, которые не знают живого Бога, посылает пророка с весточкой от Бога. Покайтесь! Перестаньте делать зло, иначе Бог будет взыскивать за это. И вот этот пророк оказался по определенным мотивам непослушным. Ему не расположилось сердце, чтобы идти к врагам народа Божьего, народа израильского, идти проповедовать. И он садится на корабль и решает бежать от Бога. Представляете, вот так бывает. Пророк бежит от Бога, не хочет выполнять повеление Бога. И это делают, бывает, и дети маленькие. У вас бывало, что дети не слушались? Вы их зовете, иди сюда, он бежит в другую сторону. Вот так бывает, потому что сердце человека испорчено грехом. И вот пророк сел на корабль и убегает на корабле от лица Бога. Бог воздвигает бурю. И вот когда эта буря сильно встревожила всех на корабле, подходят к этому пророку и задают вопрос. Пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» И он сказал им, и устрашились люди страхом великим, и сказали ему: «Для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как сам он объявил им». Вот такая ситуация бывает у людей. Великий Бог, Творец и Создатель, который имеет попечение о человеке, о его душе, и вдруг человек бежит от лица Господня. Кажется, парадокс. Человеку нужно бы к Богу бежать. Человеку нужно бы искать Бога и Его помощи, и защиты, и благословения, и спасения. Он бежит от лица Господня. Да, Бог иногда бурю поднимает в жизни людей, когда люди убегают от Бога. Они хотят сами быть богами, сами управлять своей судьбой, сами быть кузнецами своего счастья. Но вместо этого разрушают свою судьбу. И души гибнут. И посмотрите, в каком обществе мы сегодня находимся. Сколько людей страдающих. А сколько людей с разрушенной психикой. Это потому, что грех все испортил. И вот в этом тексте показано состояние этого пророка. «Встань, что ты спишь?» Вы знаете, вот сегодня тоже посмотришь на людей на нашей земле. Многие как заснули. Людей не интересует душа, не интересует отношения с Богом. Люди довольствуются поверхностной религией какой-то. Вот просто какой-то сон нападает на людей. И вот иногда нужно будить людей. И Бог это иногда делает, попускает какие-то переживания, стихийные бедствия, то цунами, где-то землетрясение, где-то еще какие-то переживания. Для чего? Дать людям знать, куда вы идете, люди. Почему вы спите духовно? Почему вы не обращаетесь к Богу? Почему бегите от лица Господа? И вот здесь еще один такой вопрос звучит. Скажи нам, какое твое занятие? Это тоже хороший вопрос, на который каждый из нас должен бы тоже подумать и ответить, а какое мое занятие? Ну, кто-то скажет, я учитель, кто-то скажет, я строитель, кто-то скажет, я водитель автотранспорта. Не об этом занятии здесь речь идет. Друзья дорогие, нам нужно разобраться, задать вопрос, какое же настоящее занятие для человека? Что Бог определил людям на земле? Апостол Павел, святой апостол, в Деяния апостолов говорит так, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Для чего? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. И вот это занятие, искать Бога, это самое высшее и достойное занятие для человека. Искать Бога, искать спасение души, искать освобождение от греха. Это так правильно, это так достойно для человека. Ищите Господа. Древний пророк говорит, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. И Иисус Христос, Господь наш, в дни земной жизни Своей, первая Его проповедь была, исполнилось время, приблизилось Царствие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Иисус Христос призывал людей, чтобы они искали прежде всего Царство Божие, силы Его, а все остальное приложится. Что остальное? Это пища, одежда, необходимые вещи для жизни на земле. Поэтому, дорогой друг, дай себе сегодня ответ на этот вопрос. Какое твое занятие? Есть люди, занимаются греховными делами. Кто-то алкоголизмом, кто-то развратной жизнью, кто-то просто в суете погрузился и живет только для живота своего и другого смысла не знает на земле. А настоящее занятие, достойное человека, прежде всего искать Бога. Еще здесь вопрос. Откуда ты идешь и где твоя страна? Тоже хороший вопрос был Ионе задан начальником корабля. Откуда ты идешь? Мы должны знать, друзья, наше происхождение. Написано, что Бог дает жизнь человеку. Все мы получили дух от Бога для того, чтобы иметь физическую жизнь. Это наше происхождение такое. И Господь в этом задействовал родителей. Но у Бога есть высшая цель для человека, чтобы человек от Бога родился, чтобы человек получил Духа Святого, чтобы стал Детем Божьим. Детем Божьим люди не являются от рождения, а становятся через веру в Иисуса Христа. Так и написано в Библии. Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Когда человек осознанно поверит в Иисуса как своего Спасителя, раскается, вот тогда он и становится наследником вечной жизни. Где твоя страна? Некоторые думают, моя страна Украина. Да, это правильно, но это всего лишь земная наша родина. А настоящая страна – это небесное царство Господа, куда мы должны и прибыть, куда мы должны стремиться, потому что на земле Бог все приведет к завершению. И если первый мир был потоплен водою, Бог суды совершил за нечестие людей, ужасный разврат тогда был. Написано через святого апостола Петра, нынешние небеса и нынешняя земля сберегаются на день суда и огня и погибели нечестивых людей. Наш мир будет подвержен суду огнем. И поэтому так важно душу спасти, найти эту страну, где наше Отечество. Так многие святые почитали себя странниками на земле, ибо говорили о себе, что у них есть город, у них есть страна, художник и строитель которых Бог. И они стремились к лучшему, то есть к небесному. На земле все придет к концу, твоя жизнь тоже закончится. А что будет потом? Где твоя страна? На кладбище? Нет. Это не страна, а страна – это небеса, куда нужно стремиться. И через веру в Иисуса Христа мы можем прийти в эту страну, и Господь в свое время воскресит наши тела, и мы будем вечно жить с Господом на небесах. Это прекрасная евангельская весть, которая вселяет человеку надежду, которая удаляет страх смерти, наполняет жизнь смыслом, и человек живет на земле в общении с Богом. Здесь еще вопрос стоит. Из какого ты народа? Ну, каждый из нас может ответить, какой национальности. И так же само Иона ответил, из какого народа он. Но для нас очень важно, друзья, посмотреть в духовном плане, как Бог смотрит на людей, кто из какого народа. Мы в послании Иоанна читаем текст «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». Бог разделяет людей на две категории – дети Божьи и дети дьявола. Ой, какое это ужасное положение, когда человек – дитя дьявола. И если бы задать вопрос всем, которые еще не стали детьми Божьими, с какого ты народа? Я думаю, каждый бы сказал, я и не с Богом, ну, я и не с дьяволом. Я так задаю людям иногда вопрос, говорю, с какого ты народа? Ты с Богом? Ну нет. Потому что человек явно знает, что в грехах живет, нечистая жизнь, покаяния не было. А может тогда дьяволу принадлежишь? О, нет, нет, я посредине, я посредине. Вот так люди обмануты и так отвечают. Друзья дорогие, Библия нам отвечает, что нету больше, чем два положения. Есть только два варианта. Или мы дети Божьи, или дети лукавого. И человек, главное, сам выбирает, какое родство ему иметь. Человек, который поверует в Иисуса Христа, он и становится Детем Божьим, и принадлежит народу Божьему. Святой апостол Петр, он так и говорит, «Вы были некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а теперь помилованные». Почему? А потому что поверили в Иисуса Христа, а потому что поверили в Его жертву и стали спасенными, прощенными детьми Божьими. И узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил, и сказали ему, для чего ты это сделал? Вы знаете, когда человек не интересуется Библией, этот человек бежит от лица Господня. Если человек не найдет время помолиться, если человек не найдет время в Дом Божий прийти, общение иметь со святыми людьми, человек бежит от лица Господня. Через святого евангелиста Луку Господь предупреждает даже верующих людей и говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством или заботами житейскими, чтобы день тот не застал вас внезапно. А какой день? А будет день, когда придет Христос. Верующих, детей Божьих, те, которые из народа Божьего, взять от земли, мертвых воскресить и водворить на небеса, а на земле будет суды совершать. Первый раз Иисус Христос приходил для того, чтобы стать жертвой за наши грехи. И Он был распят, Он туда на крест, на дерево позора понес твои и мои грехи и заступил нас перед гневом Отца Небесного. И чтобы воспользоваться этим спасением, Господь призывает, покайся, Не убегай от лица Господня. Призывай Господа. Ищи Господа, когда можно найти Его. Оставь путь греха. Оставь путь нечестия. Оставь суеверие. Оставь ложную религию, которая только пустоту в твоей душе сотворит. А иди к живому Иисусу Христу, к живому Слову Божьему. Уверуй, и будешь спасен. Поэтому, друзья дорогие, Библия сегодня задает эти вопросы. Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? И последний вопрос. Зачем ты бежишь от лица Господня? Как бы хотелось, друзья, чтобы вы повернулись лицом к Господу и нашли Его, и имели встречу. Люди иногда обвиняют Бога и говорят, куда Бог смотрит, почему на земле столько войн, столько болезней, эпидемий, страданий, почему столько слез на земле, куда Бог смотрит? Такой вопрос задали однажды одному проповеднику, а он послушал их и на украинской мове відповів: «В спины ваши дивиться». Люди спиной к Богу стоят и еще обвиняют Бога, куда Бог смотрит. Да, ваш затылок, бегите от лица Господня. Не нужно бежать, не нужно, нужно обратиться к Богу, повернуться лицом к Господу и искать примириться с Ним, искать спасти душу свою, подготовиться к встрече с Богом, потому что Он придет, и Он спросит каждого, что ты сделал с Иисусом Христом. Каждый из нас должен понять, что Иисус Христос из-за наших грехов умер. По большому счету, мы все виновны в смерти Иисуса Христа. Но одни уже покаялись и примирились с Богом, а некоторые еще не покаялись. О покаянии еще будет сказано, и будет призыв к покаянию. Поэтому, друзья, вопросы вам Библия задает, а вы размышляйте и поворачивайте сердце свое к Господу. Да благословит вас Господь. Аминь.